Глава 26. Жан Пекуа. Ткач. 15 августа в Сен-Кантенской ратуше собрались на совет военачальники и именитые граждане. Город еще держался, но уже подумывал о сдаче. Страдания и лишения горожан дошли до предела, и поскольку не было ни малейшей надежды отстоять этот старинный город, то не лучше ли было прекратить эти бесплодные мучения? Доблестный адмирал Гаспар де Колиньи, которому его дядя коннетабль Монморанси поручил оборону города, решил открыть ворота перед испанцем только в самом крайнем случае. Он знал, что каждый лишний день обороны, как ни тяжел он был для несчастных горожан, мог оказаться спасительным для судьбы государства. Но как он мог унять ропот и недовольство населения? Борьба с внешним врагом не позволяла успешно бороться с внутренним, и если бы сен-кантенцы отказались вдруг от оборонных работ, то всякое сопротивление стало бы бесполезным, и осталось бы только вручить ключи от города и ключ от Франции Филиппу II и его полководцу Филиберу Эммануилу Савойскому. Однако, прежде чем отважиться на этот страшный шаг Колиньи, решил сделать последнюю попытку, для чего и созвал в ратуше старейшин города. На вступительную речь адмирала, взывавшую к патриотизму собравшихся, ответом было только угрюмое молчание. Тогда Гаспар де Колиньи предложил высказаться капитану Оже, одному из отважных дворян своей свиты. Он надеялся, начав с офицеров, увлечь и горожан на дальнейшую борьбу. Но капитан Оже, к несчастью, высказал не то мнение, какого ждал Колиньи. «Коль скоро вы оказали мне честь, господин адмирал, и поинтересовались моим мнением, то я скажу вам с полной откровенностью, Сен-Кантен обороняться больше не может. Будь у нас надежда продержаться хоть еще неделю, хоть 4 дня, хоть даже 2, я сказал бы, эти 2 дня могут спасти Отечество. Пусть падут последняя стена и последний человек, мы не сдадимся. Но я убежден, что с первого же приступа неприятель овладеет городом. Не лучше ли, пока еще не поздно, капитулировать и спасти то, что еще можно спасти?» «Верно, верно, хорошо сказано», — зашумели горожане. «Нет, господа, нет», — воскликнул адмирал. «И не разум должен здесь говорить, а сердце. Впрочем, не верю я и тому, что для овладения городом испанцу понадобится один только приступ. Ведь мы отбили их уже 5. Что вы скажете, Лофор, как руководитель инженерных работ? Только говорите правду, для того мы и собрались здесь». «Извольте, монсеньор», — ответил инженер Лофор. «Я изложу всю правду без прикрас. Господин адмирал, в наших крепостных стенах неприятель проделал 4 бреши, и я, признаться, весьма удивлен, почему он еще не воспользовался ими. В бастионе Сен-Мартен брешь так широка, что через нее могли бы пройти 20 человек рядом. У ворот Сен-Жан уцелела только большая башня, а наилучшая часть куртины снесена. В поселке Ремикур испанцы подвели траншеи к задней стенке рва и, укрывшись под образовавшимся карнизом, непрерывно подрывают стены. Наконец, со стороны предместья Д'Иль, как вам известно, господин адмирал, неприятель овладел не только рвами, но и насыпью, и аббатством, и укрепился там настолько прочно, что в этом пункте ему уже невозможно нанести урон. Остальная же часть крепостных стен еще продержалась бы, пожалуй, но эти 4 смертельные раны скоро погубят город, монсеньор. Вы хотели правды? Я вам изложил правду во всем ее неприглядном виде». В зале опять поднялся ропот, и хотя никто не осмеливался произнести вслух роковое слово, каждый твердил про себя: «Лучше сдаться и тем самым сохранить город». Но адмирал, собрав все свое мужество, снова заговорил: «Еще одно слово, господа. Вы сказали правду, господин Лофор. Но если у нас ненадежные стены, то взамен их у нас есть доблестные солдаты, живые стены, Неужели нельзя с их помощью и при активном содействии горожан отдалить сдачу города на несколько дней?»